Монастырь. Автобус до монастыря отправляется во второй половине дня. Я сижу возле задней двери и смотрю в окно, как дорога петляет среди холмов, поросших буковыми лесами. Школьники выходят на каждой остановке и бегут к домам с белыми стенами, покатыми крышами из красной черепицы и черными балконами из кованого железа, заставленными цветочными горшками. Вскоре деревни редеют, и автобус почти пустеет. Я пытаюсь делать заметки в своем дневнике, но не могу сосредоточиться. Я достаю карту, раскладываю ее у себя на коленях и ручкой рисую на ней маршрут паломничества. Линия начинается в Ронсесвальесе, в монастыре, который находится недалеко от франко-испанской границы, тянущейся вдоль Пиренеев. Затем она стремится на запад по открытой местности, усеянной маленькими городками, а иногда проходит и через города с такими названиями, как Памплона, Эстелья, Лагроне, Бургас, Леон и, наконец, Сантьяго де Компостелла. Длина маршрута составляет около 780 километров, больше 500 миль, гораздо длиннее, чем предполагал мой итальянский друг. Уж не спятил ли я? Я пытаюсь вспомнить последние 3 месяца, но образы расплываются. Горы, реки, пепел. Я не уверен, что во всем этом вообще был хоть какой-то смысл. Сейчас передо мной лежит паломнический маршрут XI века по Испании. Паломничество, бормочу я, качая головой. Мне почти хочется рассмеяться. В основе маршрута лежит история святого Иакова, одного из апостолов Христа, который известен в Испании как Сантьяго, который был обезглавлен царем Иродом и похоронен своими учениками на северо-западе Испании. Могила была забыта на века, пока пастух-отшельник не последовал за звездой на ночном небе и не обнаружил ее. Это место стало известно как Компостелла, поле звезды. Автобус подскакивает на ухабе и меня бросает к окну. Солнце скрыто холмами, и за первой полосой деревьев в лесу темно. Дорога идет в гору. Ветерок со свистом, врывающийся в противоположное окно, становится прохладнее. Когда мавры захватили Испанию, христианам понадобился некий персонаж, вокруг которого можно было сплотиться. Отовсюду приходили вести, что по всей Испании Сантьяго появляется на белом коне и убивает захватчиков. Легенда росла и крепла. Над его могилой воздвигли собор, и паломники стали стекаться в него со всей Европы. Путешествие называлось «Эль Камино де Сантьяго» — «Дорога к Сантьяго». На протяжении почти 1000 лет паломники шли к собору пешком. Но это было столетие назад. Насколько я знаю, традиция угасла, и я могу оказаться одним из немногих на этом давно забытом пути. «Пардон», — произносит мужской голос с сильным французским акцентом. За окном я вижу белые стволы деревьев. Их подножья скрыты папоротниками, а ветви образуют арку над автобусом. Тот же голос. «Ты паломник?» Этот вопрос привлекает мое внимание. Человек сидит на длинном заднем сиденье. Лет 50, худощавый, красивый, с седеющими волосами, темными густыми бровями и белой щетиной на загорелом лице. Он засовывает руки в карманы выцветших шорт и улыбается. «Где ты выходишь?» «На последней остановке», — говорю я. «У монастыря Ронсесвальес». Он наклоняется вперед и пожимает мне руку. У него сильная, спокойная хватка. «Мы оба паломники. Я лаик». «Амит», — говорю я, хотя я не думаю, что подхожу под категорию паломника. Мои слова заставляют его рассмеяться. «Это не так уж и важно. Если ты идешь по камино, ты паломник». Автобус замедляет ход, затем останавливается возле какого-то дома. Его стены увиты виноградными лозами, а в сад ведут красные ворота. Один человек выходит, и мы остаемся единственными пассажирами. Автобус снова трогается в путь. «Как у тебя дела с испанским?» — спрашивает лаик. «Слабо», — говорю я. «Один год в колледже, целую вечность назад». «Еще одна не очень серьезная проблема», — отвечает он. «А что насчет французского?» «Отсутствует». Озорная ухмылка. «А вот это, пожалуй, действительно серьезная проблема». Помимо моей воли у меня вырывается смешок. Он лезет в белую хозяйственную сумку и достает чоризо, хамон серрано, сыр и хлеб, раскладывая их на сиденье. У меня урчит в животе. Он наполняет едой две бумажные тарелки и протягивает одну мне. «Ешь», — говорит он, — «если только ты не предпочитаешь быть аскетом». Я благодарю его, а затем спокойно ем. Деревень больше не встречается. На дороге видны только тени деревьев, слегка качаемых ветром. Иногда сквозь деревья я замечаю пастбище с пасущимся скотом, а один раз — поле, усеянное рядами подсолнухов. Моя мать любит подсолнухи. Я позвонил ей с автовокзала в Барселоне и изложил подкорректированную версию своих планов. «Я приобрету групповой тур», — сказал я. «Так гораздо проще, чем объяснять ей про затею с паломничеством, которую я сам едва понимал». «Амит, ты ненавидишь групповые туры? Всего лишь одна неделя, мам». Она вздохнула. «Все равно ты сделаешь по-своему. Ты такой же, как я». Я думаю, что она начинает привыкать к моим выходкам. У нее было достаточно поводов. Показательный пример. В середине первого курса колледжа я позвонил ей. «Мам, я подумываю о том, чтобы пойти в армию». Длинная пауза. «Хорошенько подумай прежде». 2 дня спустя еще звонок. «Мама, знаешь что? Я записался в армию». В тех случаях, когда она все-таки жалуется, я напоминаю ей о своей истории необдуманных выходок. «Я твоя мать», — напоминает она мне в свою очередь. «Беспокоиться — это моя работа». По словам моей тети, я заставлял свою бедную мать работать сверхурочно. «Будь осторожен, ладно?» — сказала она, когда пришло время вешать трубку. «Обещай мне. И поскорее возвращайся домой». Я обещал ей первое. Насчет второго я решил помалкивать. Тень автобуса изгибается дугой над полем, поднимается и опускается на стебли пшеницы. Затем деревья снова смыкаются. На мгновение меня охватывает сильное желание сойти на следующей остановке, добежать до ближайшей телефонной будки и позвонить своей девушке. «Это прекрасно, Сью», — хочется сказать ей. «Тебе бы здесь понравилось». Я хочу поделиться тем, что я вижу, но перспектива того, что разговор пойдет по тому же руслу, что и в прошлый раз, достаточно, чтобы подавить это желание. Она не смогла понять, почему я не знал, когда вернусь. Возникший в результате спор был невеселым. Легче просто не звонить. Автобус проезжает мимо каменного креста высотой около 3 футов, который стоит у въезда на посыпанную гравием дорожку. Боковины креста почернели, словно от огня. Лаик похлопывает меня по плечу, протягивая пластиковый стаканчик с красным вином. Пока мы пьем, он рассказывает мне о камино. Маршрут, по которому мы направляемся, Камино Франсис, является самым популярным путем паломничества в Сантьяго-де-Компостелла. Но есть и другие, один в Южной Испании, другой в Португалии. Самое главное, говорит он мне, что множество людей приезжает со всего мира, чтобы совершить этот поход. Нравится мне это или нет, я не буду одинок. Ко второму стакану вина у меня уже есть краткое представление о его жизни. Он происходит из древнего рода моряков, живших в Британии. Он был капитаном торгового флота, профессором морских исследований, имеет докторскую степень в области психологии, а теперь расследует несчастные случаи на море для Европейского Союза. «Я работаю на Брюссель», — говорит он, печально качая головой всякий раз, когда упоминает ЕС. Он любит Париж, джаз и больше всего на свете время, проведенное на своей парусной лодке. «Я купил лодку одного английского военно-морского офицера. Он сказал мне, что моряк должен выбирать между лодкой и женой». Он задумчиво улыбается. «Похоже, что я выбрал лодку». Пока мы пьем по 3-му стакану, за окнами проплывает пейзаж, и мы начинаем симпатизировать друг другу. Я перебираюсь к нему на заднее сиденье. «Ты религиозен?» — спрашивает он. «Отнюдь». «Я тоже», — говорит он. «Я слишком стар для таких дел». «Но послушай». Он достает из кармана маленькую книжку в мягкой обложке, листает ее большими пальцами и читает вслух. «Когда вы рождаете это в себе, то, что вы имеете, спасет вас. Если вы не имеете этого в себе, то, чего вы не имеете в себе, умертвит вас». Я позволяю этой мысли впитаться в меня. «Если я не имею этого в себе, это умертвит меня?» «Евангелие от Фомы», — говорит он. «Можешь еще раз прочитать?» «Ни следа усмешки. только мягкая улыбка. Он читает медленно. После того, как он закончил, я некоторое время молчу. «Я многое повидал в своей жизни», — говорит он. «Я получил немало уроков. Трагедия жизни заключается в том, что ты живешь не так, как считаешь правильным». Он поднимает стакан и говорит небольшой тост. «Вот почему я пройду по камина. Начало жизни, основанное на усвоении уроков. То, что я имею в себе». «Красиво», — говорю я. «Правда. А ты как попал сюда?» Один итальянец сказал мне, что любой, кто пройдет этим путем, найдет себя. И вот я здесь. Он усмехается, протягивает руку и хлопает меня по плечу. «Мон ами, мой друг, мы станем хорошими друзьями». Автобус громко переходит на пониженную передачу. Мы поднимаемся на крутой холм, и когда оказываемся на гребне, появляются шпили и здания монастыря из серого камня. У них скошенные металлические крыши. Позади них холмы становятся выше и переходят в Пиренеи. Водитель подъезжает к самому большому зданию. Лаик выходит через заднюю дверь, и тут раздается удар о борт автобуса, затем скрип. Водитель открывает багажный отсек. Лаик что-то говорит, и водитель смеется. Пиренеи напоминают мне Гималаи за спиной монаха и то, что он сказал. Я выхожу. Лаик вручает мне мой синий рюкзак «Лоу Альпайн». «Ты только посмотри», — говорит он, указывая на свой рюкзак. «Тот похож на более чистую версию моего собственного. У нас одинаковые рюкзаки». «Вроде того», — я надеваю рюкзак и поправляю лямки. «Только мой подделка». «Прости, что?» «Это имитация». Его темные брови хмурятся, и он выглядит так, словно хочет что-то сказать. «Мой рюкзак развалился в Индии», — добавляю я. «Перед отъездом я купил этот за небольшие деньги». Пока он просовывает руки под толстые мягкие лямки, я изучаю его рюкзак с двойной прошитой водонепроницаемой подкладкой. У моего нет подкладки, а лямки тонкие. Я надеюсь, что его хватит на неделю. Лямки уже врезаются мне в плечи, и я не хочу думать о том, каково мне будет после целого дня пути. Надев рюкзак, я следую за Лаиком через лужайку к дальнему концу здания, где группа мужчин и женщин ждет перед закрытой дверью. У большинства с собой рюкзаки. Остальные держат велосипеды с сумками, перекинутыми через задний багажник. Нас здесь 19 человек. 11 мужчин и 8 женщин, возрастом от 20 до 60 лет. Все одеты в разноцветные версии Гортекс. Все, кроме меня. На мне пуловер из искусственного флиса с надписью «Патагония», который я купил в Индии. Очень дешевый. Пока Лаик болтает с остальными, я снимаю рюкзак и сажусь на него. Вместо того, чтобы присоединяться к разговорам, я довольствуюсь тем, что слушаю, и, возможно, так получаю больше информации. Звучит речь на немецком, английском, испанском, португальском, французском и еще на нескольких языках, которые я не могу определить. Однако всеми владеет, очевидно, одинаковое состояние — возбуждение. Водитель заводит автобус, медленно разворачивает его и уезжает. Вскоре все стихает, и слышны только разговоры паломников и легкий ветерок в кронах деревьев, растущих по другую сторону дороги. 7 дней пути, а потом домой, к Сью. К полному отсутствию понимания, что делать дальше. Замок на двери щелкает, и она распахивается изнутри. Выстраивается очередь, я оказываюсь в дальнем конце. Мы пробираемся через дверь по узкому коридору и в кабинет, неся рюкзаки в руках, как чемоданы. Там за дубовым столом сидит женщина с толстыми руками, собранными в пучок седыми волосами. Она улыбается и машет нам рукой. Вдоль стен стоят книжные шкафы, а на стене позади нее висит гравюра в рамке с изображением Девы Марии. Женщина спрашивает имя каждого человека, записывает его в журнал регистрации и штампует буклеты, которые ей протягивают паломники. Ее пальцы все в синих чернильных пятнах. «Что это?» — спрашиваю я англичанина, стоящего передо мной. «Удостоверение», — говорит мужчина. «Паспорт паломника. Вы должны ставить на нем штамп в приютах». «Что такое приют?» — спрашиваю я. Какое-то время он смотрит на меня, чешет ухо. «Где вы планировали ночевать?» «В молодежных хостелах, каких-нибудь дешевых гостиницах, возможно, провести несколько ночей в кемпинге». Очередь движется вперед. Я слышу глухой стук печати о стол. Женщина быстро проштамповывает несколько буклетов. Тук-тук-тук. «В этом нет необходимости», — говорит он. «На камина есть жилье для паломников. Приюты». Я слышал, некоторые из них довольно неплохи. Они вполне соответствуют представлению о доме с четырьмя стенами и крышей. «Они дорогие?» «Нет, если у вас есть удостоверение». Очередь снова движется. Еще два стука, и англичанин уходит. Стоя там, ожидая своей очереди, я начинаю чувствовать себя глупо. Я действительно понятия не имел, что меня ждет. Ботинки англичанина без потертостей, шнурки все еще чистые. Мои выглядят так, словно кто-то протащил их через все канализации Индии. Это помогает мне приободриться. Когда я служил в пехоте, нас не зря называли ногами. Возможно, я не знаю подробностей этого паломничества, но я умею ходить пешком. Женщина продает мне удостоверение. Это длинный кусок картона, сложенный в несколько раз, как карта, каждая сторона которого разделена на пустые квадраты. Она наклеивает на первый квадрат изображение девы Ронсасвалиской, выполненное синими чернилами. Теперь я официальный паломник. Закончив, она застегивает свою коричневую фуфайку и жестом приглашает нас следовать за ней. Мы выходим за дверь, проходим через каменный двор и оказываемся внутри другого здания. Мы поднимаемся по винтовой лестнице, воздух становится холоднее, рюкзаки царапают узкие стены, ботинки шаркают по каменным ступеням. Приют находится на третьем этаже. Мы занимаем двухъярусные кровати, и возле единственного душа в ванной комнате возникает очередь. Я хватаю свой дневник, сбегаю вниз по лестнице мимо только что прибывших паломников и выхожу на улицу. Стоит прохладный вечер. Я отжимаюсь на площадке перед входом. Затем, опершись на локти, я провожу руками по сочной траве. Ветерок треплет мои волосы. Лаик присоединяется ко мне, и мы наблюдаем, как садится солнце. Он похлопывает меня по руке. «Люблю это зрелище. Я тоже. Где бы ты ни находился, никогда не устанешь от вида закатов». «А ты молчун», — говорит он. «Скажи мне, кто ты по профессии?» «По профессии?» — задумываюсь я. «Вообще-то безработный». «Приятное хобби, ничего не скажешь», — говорит он. «Но во Франции к этому относятся довольно серьезно, уж поверь мне. Здесь все тебе будут сочувствовать и деликатничать с тобой, словно со вдовой на похоронах ее мужа». Я смеюсь, все еще в приподнятом настроении и навеселе от вина, выпитого во время нашей поездки на автобусе. «В США твои друзья дадут тебе 5, если ты получишь выходное пособие более чем за 2 недели». Он пристально с любопытством смотрит на меня. «Скажи мне, кем ты работал до этого замечательного занятия?» «Я учился», — говорю я. «Примерно сразу после окончания колледжа я решил, что хочу стать врачом, поэтому я работал неполный рабочий день, посещал все подготовительные курсы и трудился помощником в отделении неотложной помощи». «Моя бывшая жена была врачом», — говорит он. «Для такой учебы нужна недюжинная самоотдача. Я впечатлен». «Не-а», — говорю я. «Я потерял работу, пока слонялся туда-сюда, и, честно говоря, мне кажется, что я больше не хочу быть врачом. То, о чем я не упоминаю, и является причиной этому. Мне вполне сносно удается поддерживать разговоры с людьми, даже отвечать на вопросы. Ведь отвечать искренне вовсе не обязательно». «Возможно, поэтому ты и оказался на камине». «Я не знаю. Не то чтобы у меня были веские причины для этого». Самая широкая улыбка, которую я до сих пор видел на его лице. Он практически светится. «Хорошо», — громко говорит он. «Хорошо. Сердце не прислушивается к голосу разума. Оно заводит тебя в туман. Никогда не знаешь, упадешь ли ты со скалы, или она расступится, и ты окажешься у открытых ворот в Шангри-Ла. Но пока следуешь зову своего сердца, ты жив». Тонкое серое облако закрывает солнце, разрезая его пополам, как отражение в воде. Мы оба замолкаем и наблюдаем, как две половинки медленно исчезают за холмами. Когда я моргаю, то вижу оранжевые пятна там, где раньше было солнце. Он описывает рукой круг, затем тихо добавляет. Не разум привел тебя сюда. Это правда, — говорю я. Разум оберегает тебя, но это небезопасно. О, насколько небезопасно? Он отмахивается от меня. Твое сердце привело тебя сюда. Хотел бы ты знать, куда оно тебя приведет. Очень. К волшебству. Это обещание сердца. Ни одно из этих слов не приходило мне в голову, возможно, никогда. Некоторое время мы оба молчим. Звонят церковные колокола, и этот звук эхом отражается от холмов. Мы наблюдаем, как паломники гуськом входят в часовню. Лаик встает, протягивает руку. «Я думал, ты не религиозен», — говорю я, позволяя ему помочь мне подняться. «Месье американец, мы совершаем паломничество». «Справедливое замечание». Я стряхиваю траву со своей куртки. «Когда ты в Риме?» Он усмехается. «Поступай, как французы». Мы сидим на скамье между гигантскими арочными колоннами. Три узких витражных окна над алтарем пропускают слабые отблески угасающего света. Когда колокола затихают, входят монахи в белых одеждах. Они встают вдоль ступеней, ведущих к алтарю, в прямую линию, и поют. Это долгое пение, которое становится громче. Голоса повышаются, пока оно не заполняет часовню. Сидя на деревянной скамье рядом с подвыпившим французом, потирая руки, чтобы согреться, наблюдая за паломниками вокруг меня, некоторые преклоняют колени, некоторые шевелят губами, а другие, как и я, просто пялятся, я чувствую себя частью чего-то большего, чем я сам. Кажется, мне это нравится. Пение заканчивается, и наступает время причастия. Примерно половина паломников, включая Лаика, встают в очередь, и после того, как последний занимает свое место, монахи поднимают руки ладонями вперед. Тот, кто посередине, лысый с аккуратно подстриженной белой бородой, жестом подзывает нас поближе. Он ждет, пока мы не соберемся полукругом, затем говорит, пока один человек переводит на английский, другой на французский. «Когда вы идете по камину, — говорит он, — вы следуете по стопам тех, кто пришел и ушел. Они сидели там, где сидите вы. Они стояли там, где стоите вы. Помните о них, и однажды другие вспомнят о вас». В комнате отдыха женщина, проштамповавшая удостоверение, заметила, что сегодняшняя группа была небольшой. Каждое утро новая группа отправлялась из Ронсасвальеса, в то время как другие начинали поход из разных городов вдоль камина. Некоторые шли даже из Франции или Голландии. Она рассказала нам о мосте в деревне под названием Пуэнте-Ла-Рейна, где несколько паломнических маршрутов сходились в один. Она сказала, что будут моменты, когда каждый из нас окажется в полном одиночестве, когда никого не будет рядом, но будут и моменты, когда нас будут окружать паломники, и мы будем всего лишь одними из многих. Потому как она улыбнулась, говоря это, можно было подумать, что это почти хорошо. Монах долго, молча смотрит на нас, словно выискивая кого-то знакомого. Женщина позади меня кашляет. «Помолитесь за нас, когда доберетесь до Сантьяго», — наконец говорит он. Монахи опускают руки, поворачиваются и отступают. Свечи отбрасывают тени на стены. Когда часовня пустеет, я открываю свой дневник. В аэропорту Нью-Дели тетя сунула мне в руки маленькую записную книжку в кожаном переплете. «Это тебе», — сказала она, обнимая меня на прощание. «Не теряйся». Она смотрела, как я перелистываю пустые страницы, затем нежно погладила меня по щеке. Сидя в испанской часовне XIV века, готовясь последовать по стопам давно умерших паломников, я ловлю себя на том, что скучаю по ней. Может быть, мне следовало ответить на ее вопросы. Он был ее единственным братом. Она имела право знать. Я записываю то, что сказал монах. Привычка, которую я выработал во время путешествий, погружаться в себя, где бы ты ни был, потому что, возможно, ты никогда не вернешься. Один монах возвращается к алтарю и берет свечу. Он маленький, худощавый и очень старый. Скольких паломников, отправляющихся в Сантьяго, он наблюдал. На мгновение мы встречаемся взглядами, Затем он шаркающей походкой направляется к боковому входу и закрывает за собой дверь. Я выхожу. Вверху появляется несколько звезд, тусклых на темнеющем небе. Низкий туман покрывает холмы. Сейчас время ужина. Я присоединяюсь к Лаику за общим столом в переполненном и шумном ресторане. Грубые каменные стены, бочонки с вином за стойкой бара, свечи на столах, лампы дневного света на потолке и официантка, которая выглядит так, словно за свою жизнь обслужила слишком много паломников, подавая хлеб, салат и жареную форель. Лаик председательствует за столом, смеется, громко жует, разговаривает с женщинами по-французски, смешая их. Он шутит с мужчинами и наполняет мой бокал при каждом удобном случае. К тому времени, как мы пьем кофе с пирогом на десерт, на столе уже целая куча пустых винных бутылок. Если бы меня раньше попросили представить себе паломников, я бы представил их иначе. Группа молящихся в церкви? Да. Торжественные и молчаливые? Конечно. Но веселье и выпивка? Едва ли. Наша группа заказывает еще по бокалу вина. Разговор становится более содержательным. Люди делятся друг с другом тем, почему они оказались здесь. Я извиняюсь и оставляю позади шум, сигаретный дым и причины. Лужайка пустынна, а в монастыре тихо. Когда я, наконец, добираюсь до спальной комнаты, свет в ней выключен, и кто-то громко храпит. Одна парочка сидит на полу и шепчется по-испански. У открытого окна от холодного воздуха у меня немеет лицо. Холмы, словно темные глыбы. Я застегиваю свой флисовый пуловер. Безлунное ночное небо сверкает, и вскоре разум успокаивается. Январская ночь в Нью-Йорке. Маленькая больничная палата еврейского медицинского центра Лонг-Айленда. За окном снег, коричневый и грязный, громоздится на тротуарах. Внутри ни жарко, ни холодно. Больничная погода. На кровати лежит тело того, кто когда-то был моим отцом. Рак оставил от него кости, да обтягивающие их потемневшую коричневую кожу. Изо рта у отца выходит трубка, которая кольцами сворачивается и впивается в имитирующий его легкий аппарат, заставляющий его дышать. Его голова остается неподвижной, но глаза вращаются по кругу, бегающие, ищущие. Они рассматривают все — желтый потолок, пластиковый кувшин, наполовину наполненный мочой, белые простыни, дверь, ведущую в светлый коридор, по которому проходят медсестры в синих халатах, сына, который сидит рядом с ним. Они продолжают двигаться, искать, высматривать. «Примитивная реакция мозга», — сказал невролог, подключая электроды к голове моего отца. «Это ничего не значит». Провода тянутся от электродов к квадратной устаревшей машине с мигающими кнопками. Зеленые провода, красные провода, белые и желтые провода. Абсурдная рождественская елка. Все же я видел эти глаза. Только глаза. Прощающиеся, порхающие, движущиеся, ищущие, бесконечно ищущие. Что они искали? Я встал и посмотрел на него сверху вниз. Я мог бы убить его. Не в первый раз в моей жизни возникает эта мысль. Но теперь это было бы просто. Заблокировать дверь, отключить аппарат искусственной вентиляции легких, накрыть ему лицо подушкой, прекратить его страдания.